Братья Элрики сразу же подумали, что этот странный человек сумасшедший. Зная, насколько безумен и могущественен их учитель, они удивились, как ему удалось выжить, задав такой вопрос: «Кто ты, и как ты прошел мимо солдат снаружи?» – спросила Риза. Она не была такой доверчивой, как эти дети, и была начеку. «Как я сюда попал? Конечно, я просто появился здесь». Затем Эдвард начал подходить к собаке. Приняв его действия за угрозу, Риза тут же выстрелила из пистолета. Однако, как только пуля достигла метра от Эдварда, они испарились на глазах. «Что происходит?» – спросил лейтенант. «Разложение», – ответил Эдвард Элрик. Пуля была разложена до своего основного элемента. «Брат, он даже не использовал круг трансмутации, как ты думаешь?» «Может быть». Эдвард проигнорировал этих людей и приблизился к Нине, чтобы осмотреть ее. Нахмурившись, он сказал: «Некачественный метод создания человеческой химеры. Человеческое тело было в основном разложено, чтобы сделать кучу беспорядочных и ненужных органов внутри тела животного. Самое ужасное, что душа животного была смешана с душой человека. Хотя ситуация серьезная, она не необратима». Затем он взял кусок мела и начертил на земле круг, за которым последовала куча сложных рун. Тем временем братья Элрики, спокойно наблюдавшие за кругом трансмутации, быстро что-то поняли. Эдвард Элрик закричал: «Вы что, с ума сошли? Проводить трансмутацию человека? Мальчик, не лезь в то, чего не понимаешь», — сказал Эдвард Боунс, глядя на него, заставив старшего брата Элрика испугаться. Эти глаза были действительно страшными. В одном месте круга он поместил 35 литров воды, 20 килограммов углерода, 4 литра аммиака, 1,5 кг извести, 800 г фосфора, 250 г соли и множество других материалов. Сделав это, он положил руку на круг для активации. Затем на глазах у всех присутствующих произошло чудо. Собака-химера разложилась и разделилась на две части: девочку и собаку. Девочкой оказалась Нина Такер. «Как это возможно?» – закричал Шутакер. Вскоре после того, как он произнес эти слова, девочка открыла глаза. Она в замешательстве огляделась вокруг. Увидев Эдварда Элрика, она пробормотала: «Старший брат Эдвард». Затем она посмотрела на своего отца. На ее лице появилось выражение страха, так как он смотрел на пол, не желая смотреть на нее. Тем временем наш главный герой удовлетворенно кивнул, увидев это. Хотя разделить душу было немного сложно, в конце концов, все получилось. «Ты только что успешно провел трансмутацию человека», — сказал Эдвард Элрик, одновременно потрясенный и счастливый. Глава 136. Введение. Глава 136. Введение. «Тебе нужно успокоиться», — сказал Мустанг. Это были его первые слова с тех пор, как появился Эдвард. «Успокоиться? Как я могу успокоиться?» — кричал Эдвард Элрик. «Этот человек только что воссоздал идеальное человеческое тело с помощью трансмутации человека. Нет, если быть точным, он воссоздал тело Нины материя за материей, не говоря уже о том, как идеально он отделил ее душу». «И что?» – ответил Мустанг. «Это значит, что его метод может помочь вернуть наши тела», — добавил Альфонс. «Ребята, вы можете замолчать», — сказал Эдвард Боунс. Затем он посмотрел на Нину и спросил: «Как ты себя чувствуешь?» «Старший брат, я в порядке. Нигде не болит?» «Нет». Хотя она сказала, что в порядке, Эдвард мог сказать, что это не так, по крайней мере, психологически. Что ж, это было понятно, ведь ее отец только что скрестил ее с собакой. Поэтому он тайно использовал заклинание успокоения разума, чтобы уменьшить воздействие, которое это событие окажет на нее. Закончив, он наложил на нее сонное заклинание, чтобы она могла отдохнуть. Наконец, он встал, посмотрел на братьев Элриков и сказал: «К сожалению, вы ошибаетесь». «Что ты имеешь в виду?» — поспешно спросил Альфонс. «Ну, твое тело было использовано в качестве платы за открытие врат истины. Логически рассуждая, оно должно было исчезнуть, вернувшись в поток вселенной. Поскольку закон равноценного обмена абсолютен, ты не можешь воссоздать свое тело. Ты хочешь сказать, что невозможно вернуть наши тела?» — спросил Эдвард Элрик, стиснув зубы. «Я этого не говорю. Однако, метод, который я только что использовал, не будет действенен для вас, ребята». Тем временем лейтенант Хаукай, которая все еще держала оружие наготове, внезапно сказала: «Кто-нибудь из вас заметил, как легко этот человек смог завоевать наше доверие и повести разговор, а ведь мы даже не знаем его имени? Кроме того, он, похоже, многое знал об условиях, в которых вы оба находитесь. Все заметили, что она была права, и снова насторожились. Что касается Эдварда, он просто улыбнулся и сказал: «Меня зовут Эдвард Боунс, я путешественник. В настоящее время я путешествую по миру, чтобы узнать об алхимии разных стран. Мой первый шаг – Аместрис, скоро я отправлюсь в Ксинг». «У вас есть паспорт и виза?» – спросил полковник Мустанг. «Конечно», – ответил Эдвард, доставая его. Лейтенант медленно подошел к нему, чтобы проверить его. «Он из Крета, паспорт и виза настоящие», – прокомментировала лейтенант. Затем она посмотрела на Эдварда и спросила: «Последний вопрос, как вы вдруг появились здесь, и откуда вы знали, что произойдет что-то плохое?» Она вспомнила, как этот человек спросил, не опоздал ли он после появления здесь. Это была одна из причин ее подозрительности. «Я не могу объяснить, откуда я знал, что здесь что-то случится. Я просто знал. Считайте это интуицией. Что касается того, как я внезапно появился, ну, я просто телепортировался сюда». «Это абсурд», — сказал Эдвард Элрик. «Алхимия основана на научных принципах, в то время как телепортация – не более чем научная фантастика. Невозможно использовать алхимию для телепортации». «Нет, это возможно. Все, что вам нужно сделать, это разложить тело на атомы, а затем восстановить его в другом месте. Конечно, вам понадобится какое-то другое измерение в качестве связующего звена, чтобы соединить эти два места, как врата истины», – пробормотал старший брат Элрика. «Именно», – ответил Эдвард Боунс. «Даже в этом случае, если бы не хватало хотя бы одного атома, процесс бы не удался. Управление триллионами и триллионами молекул кажется невыполнимой задачей». «Ты слишком глубоко об этом задумываешься», — добавил Эдвард. «Алхимия не на 100% основана на науке. На более глубоком уровне она пересекается со спиритизмом, оккультизмом и псевдонаукой. Например, душа связана с телом через разум. В процессе телепортации, когда душа проходит через врата и прибывает в желаемое место назначения, используя разум, все атомы в теле последуют за ней. И когда дело доходит до процесса восстановления, если рассматривать атомы в теле как живые сущности с инстинктом, алхимику нужно просто позволить этим атомам следовать этому инстинкту, и тело восстановится само по себе. Нет необходимости восстанавливать его атом за атомом». Эдвард не просто изрыгал чушь. В аниме Эдвард Элрик действительно достиг чего-то похожего на телепортацию, когда его проглотил гомункул обжорства. И процесс, который он использовал, был похож на тот, о котором говорил Эдвард. Братья Элрики, казалось, просветлели, услышав его слова, поэтому они остановились, чтобы обдумать слова Эдварда. Тем временем лейтенант Ястребиный Глаз размышляла про себя. Судя по тому, как вел себя этот человек, он был похож на учителя. Более того, казалось, что ему нравится преподавать. «Подождите», — вдруг сказал Альфонс, — «остается вопрос о пошлине. Чтобы открыть врата, нужно заплатить пошлину». «Так сколько ты заплатил?» «Хороший вопрос. К сожалению, я не могу на него ответить». Эдвард Элрик нахмурился, услышав это, затем сказал: «Случайно. Если вы хотите спросить меня, есть ли у меня философский камень, то ответ – нет. Однако я могу предупредить вас, ребята, ваши поиски этого камня принесут вам много боли и страданий». Сказав это, Эдвард сделал небольшую паузу и посмотрел на лейтенанта. «Не могли бы вы перестать наводить на меня пистолет? Это очень неудобно и бесполезно. Честно говоря, если бы я захотел что-то сделать с кем-то из вас, вы бы ничего не смогли с этим поделать». «О, как это?» – спросил полковник Мустанг с ухмылкой на лице, явно недовольный инсинуацией. «Вот так», – сказал Эдвард и щелкнул пальцем. Затем его окружило пламя, потом он снова щелкнул пальцем, управляя атомами и электронами в окружающем пространстве. Затем его окружил мощный всплеск электричества. «Алхимия пламени», – сказал полковник Мустанг. «Как это возможно?» – пробормотал лейтенант Ястребиный Глаз. «Ее отец был создателем пламенной алхимии, и она передала ее только одному человеку. Я могу считаться одним из величайших алхимиков современности», – похвастался Эдвард. Так что, увидев основной принцип, было довольно легко воссоздать его. Он сделал небольшую паузу, посмотрел на спящую Нину и подумал: «Хорошо, что я смог спасти тебя». Затем он наконец посмотрел на Шутакера, который дрожал на полу. С того момента, как Эдвард вошел в комнату, он почувствовал, как ужасный страх охватил его душу. По этой причине он ничего не сказал. Бросив быстрый взгляд на этого парня, он поднял голову и сказал: «Ну, теперь, когда я выполнил задачу, ради которой пришел сюда, и при этом удовлетворил свое тщеславие, моя работа здесь закончена. Было приятно познакомиться со всеми вами, друзья». Затем он хлопнул в ладоши, из его тела вспыхнул трансмутационный свет, и он исчез. Это не было магией, он просто согнал свет вокруг себя, чтобы казаться невидимым. Хотя все еще были потрясены тем, что только что произошло, Эдвард не стал сразу же покидать комплекс. Вместо этого он ждал ночи. Он ждал, пока Шрам найдет Шутекера и убьет его. Эдвард не знал, сможет ли его действие предотвратить смерть этого парня, поэтому он ждал, чтобы увидеть. Поскольку сам он ничего не мог сделать, он был готов использовать магию, чтобы повлиять на Шрама, чтобы тот выполнил за него его просьбу. К счастью, ему не пришлось ничего делать, так как Шрам не испытывал никакой жалости к такому алхимику, как Шутекер. Конечно, еще одной причиной, по которой он ждал Шрама, было желание увидеть вытатуированный на его теле массив трансмутации и с помощью легилименции получить информацию о том, куда он поместил исследование своего брата по объединению алхимии Ринтандзюцу. Получив нужную информацию, он ушел. Глава 137. Гомункулы. Под центральным, фюрер Брэдли стоял вместе со всеми остальными гомункулами, ожидая, соответственно, глядя на своего отца. «Ты говоришь, что существует алхимик, который выполнил совершенную трансмутацию человека, чтобы разделить человеческую химеру?» — спросил отец со спокойным выражением в голосе. «Согласно отчету, сделанному мустангом, похоже на то, у того алхимика был философский камень?» — спросила зависть. «Согласно отчету, нет. Тогда отчет должен быть ложью. Не может быть, чтобы человек был достаточно силен, чтобы выполнить такую задачу без камня». Все остальные гомункулы согласились с ней, даже отец. Он знал, как трудно в совершенстве создать человеческое тело, особенно без философского камня. Тело, которое он имеет сейчас, было создано с помощью душ людей Ксеркса. Поскольку он сам не смог выполнить такую задачу, он не верил, что простой человек сможет это сделать. Тем не менее, даже с камнем этот алхимик весьма талантлив. И, судя по обобщенной информации, он, скорее всего, открыл врата, сказала похоть. Значит, его можно считать жертвой. Гнев, ты нашел его? К сожалению, нет. В последние несколько дней я посылал людей на его поиски, но результата не было. Поскольку он сказал, что путешествует на восток, мог ли он уже направиться в Синь? Спросил Прайд. Маловероятно, ответил фюрер Брэдли. Вчера я получил сообщение, что человека с его точным описанием видели не так давно в Центральном. Так что я предполагаю, что он здесь, но очень хорошо прячется. Почему он прячется? Он что-то знает о нас? Спросил Прайд. Маловероятно. Я могу предложить, что он приехал из другой страны. Возможно, ему не нравится привлекать к себе внимание в чужой стране. Все это не имеет значения, сказала похоть. Главное, как можно скорее найти этого алхимика и взять его под контроль. И то, и другое сделать довольно легко, сказал зависть с ухмылкой, полной злобы. Поскольку этот алхимик пошел по своему пути, чтобы спасти Нину Такер, все, что нам нужно сделать, это похитить ее и заманить его. Судя по его реакции, мы можем даже использовать ее, чтобы контролировать его. Это хорошая идея, сказала похоть. Затем все гомункулы посмотрели на отца, чтобы он принял окончательное решение. В таком случае, похоть и обжорство, вы двое идите и поймайте этого маленького человека. Восточный город. Похоть стояла перед небольшим домом. Рядом с ней стояла обжора. У последнего изо рта текли слюни. Это место должно быть там, где мустанг поместил маленькую девочку Нину Такер. Как мило с его стороны. Могу я ее съесть? Спросил обжора. Ты можешь съесть старуху, ухаживающую за девочкой, но не можешь съесть ее саму. Также ты не можешь съесть алхимика. Выслушав это, обжора спокойно вошла в дом. Однако вскоре он почувствовал, что что-то не так. Было слишком тихо. Может быть, Нина и смотрителя сегодня не было дома? С предельной уверенностью в себе и своих силах похоть вошла в небольшую усадьбу, за ней последовал обжора. Однако, когда они вошли в гостиную, их ждал мужчина с черными волосами и голубыми глазами. На его лице была нарисована ухмылка, которая почему-то разозлила похоть. «Вы, должно быть, Эдвард Боунс, верно?» – спросила похоть. «Верно. И что вы здесь делаете?» «Жду вас, конечно», – ответил Эдвард. Услышав это, похоть нахмурилась. «Тебе интересно, как я узнал, что вы придете?» продолжил Эдвард. «Ну, скажем так, вы весьма предсказуемы. Да и угадаю, это был план зависти, не так ли?» В ее глазах промелькнуло легкое удивление. «Похоже, я был прав. Ну, ее личность действительно извращена, так что только она могла бы без проблем использовать маленькую девочку для своего плана. Похоже, ты нас хорошо знаешь», – прокомментировала похоть. «Больше, чем вы можете себе представить». Затем Эдвард проигнорировал ее, сосредоточившись на идиоте, известном как обжора. В его глазах была безграничная жадность. Внутри этого идиота находилось целое измерение, лежащее между реальностью и пространством души, где существуют врата истины. Обжора – результат неудачного эксперимента отца, пытавшегося воссоздать врата истины, чтобы получить все знания алхимии. Однако, потерпев неудачу, он использовал обжору лишь как одноразового эксперта, поступок, который Эдвард считал поистине расточительным. Изучая обжору, Эдвард верил, что сможет самостоятельно создать целое большое измерение, ведь сейчас он мог использовать магию только для создания маленького, размером с ведро. После создания этого большого измерения ему останется только соединить его с пространством души, поместить в него бесчисленное количество маны, а затем использовать эту ману, чтобы творить магию и снять ограничения со своего тела. Конечно, Эдвард знал, что в его плане есть несколько проблем. Например, он до сих пор не знает, как использовать энергию из разных измерений для заклинаний. Возможно, ему придется подождать, когда он отправится в мир Марвел. Тем не менее, первый шаг к созданию собственного измерения начнется с изучения гомункула обжоры. Пока Эдвард смотрел на обжору, похоть немедленно начала действовать и напала. Ее ногти стали длиннее и устремились к нему, пытаясь разрубить его руки и ноги. Вероятно, она пыталась обездвижить его. Однако вокруг Эдварда появился странный синий щит, защищающий его. Это было силовое поле, которое он создал с помощью алхимии, чтобы контролировать электромагнитные поля в окружающем пространстве. С тех пор, как он попал в этот мир, он старался изо всех сил не использовать магию. После того, как на него напали, Эдвард повернул голову и посмотрел на похоть. «Хотя ты не так важен, как он, ты все равно имеешь ценность. Препарировав тебя, я должен найти способ превратить философский камень в мое магическое ядро». Похоть была озадачена словами «магическое ядро», однако у нее не было времени ответить. Эдвард щелкнул пальцем, после чего и похоть, и обжорство упали на землю и задергались. Сразу же после этого они оказались не в состоянии двигаться. «Что ты с нами сделал?» С улыбкой на лице Эдвард сказал. «Знаете ли вы, что определенные звуковые частоты могут воздействовать на человеческий мозг и заставить отключиться все тело? Если бы это был обычный человек, он бы уже давно отключился. Однако вы, гомункулы, более устойчивы, поэтому можете сохранять некоторую форму сознания. Хорошо, давайте приступим к делу». Эдвард подошел к похоти и обжорству, чтобы взять несколько образцов крови. Затем он включил свет в темном доме, показав странный трансмутационный круг, который уже был нарисован. Он поместил кровь в центр круга и активировал его. Затем, к ужасу похоти, в комнате появились два тела, в точности похожие на ее и обжоры. Эдвард удовлетворенно кивнул, увидев это, и достал из кармана два камня, точнее, два философских камня. Он поместил камни в их тела. «Моргана, можешь ли ты взять под контроль эти тела, как пожелаете, хозяин?» – ответила маленькая фиолетово-волосая эльфийка, которая внезапно появилась. Затем она сказала: «Я уже просканировала воспоминания этих людей и разработала модель поведения, основанную на их личности и идеологии. Однако есть несколько проблем». «Что именно?» «Хотя я могу воспроизвести способности женщины, я не могу сделать то же самое для толстяка». «Ну, это не имеет значения, их замена лишь временная. Так что просто постарайся не использовать его способности, пока я не закончу. Как пожелаете». После этого Эдвард забрал настоящих гомункулов, чтобы вернуться в свою лабораторию, в то время как поддельные вернулись к отцу. Глава 138. Ключевой ингредиент. Глава 138. Ключевой ингредиент. Зависть медленно шел по туннелю, ведущему к месту, где находился его отец. Он был в радостном настроении, так как только что закончил сжигать центральную библиотеку, не позволив братьям Элрик получить какую-либо информацию о философском камне. Однако как только он вошел в комнату, то увидел, что все смотрят на похоть и обжорство с несколько мрачным выражением лица. «Похоть, ты уже вернулась?» «Где маленькая человеческая девочка или странный алхимик?» – спросил зависть. «Я не захватила ни одного из них. Вся эта ситуация была ловушкой. Что ты имеешь в виду?» «Алхимик, похоже, знал о нашем существовании и поджидал нас. Нам с обжоркой повезло, что мы смогли спастись после более чем сотни смертей. Он настолько силен, сильней, чем ты можешь себе представить. Насколько сильным может быть человек?» С усмешкой сказал Прайд. «Ты просто пытаешься найти оправдание своей неудачи. Брат Прайд, ты можешь сам отправиться за ним», — бесстрастно сказала Похоть. «Скажи мне его местонахождение, и я с радостью это сделаю». «Нет нужды припираться, дети», — сказал отец. «Текущий вопрос, который стоит перед нами сейчас, знает ли этот алхимик о нашем плане, остановит ли он его, и, наконец, как он узнал об этом? Только несколько человек в этой комнате знают обо всем плане, и отец не верил, что его дети предадут его. Возможно, есть какие-то утечки от военных», — сказал Прайд. Затем он посмотрел на Брэдли. «Гнев, возможно, ты захочешь проверить своих подчиненных. Хотя некоторые военные командиры знали о нашем существовании, они не знали нашего полного плана. Поэтому, если этому алхимику удастся собрать у них какую-то информацию, то у нас все еще будут некоторые преимущества», — ответил фюрер Брэдли. «Отец, все еще существует возможность того, что жадность предаст нас и раскроет наши планы», — сказал жадность. «Действительно, такая возможность есть», — ответил отец. «Зависть, мне нужно, чтобы ты пошел проверить его. Что касается вас, похоти и обжорства, идите и разберитесь со шрамом. В последнее время он создает слишком много проблем в центре». Тем временем в лаборатории Эдвард надел перчатки. Перед ним лежали три тела, разрезанные посередине, в которых были видны органы. Эти три тела были тремя гомункулами: похоть, обжорство и жадность. Странно было то, что эти парни были еще живы и наблюдали за этим процессом. Однако они не могли пошевелиться. Эдвард со спокойным выражением лица посмотрел на красный камень, служивший им ядром. «Интересно, философский камень полностью заменил их сущность. Все кости, мышцы и органы – лишь декорация. Они – это камень, а камень – это они. Пока камень остается нетронутым, они будут жить. Даже если все части их тела были уничтожены, их можно восстановить, если камень цел. Однако если с камнем что-то случится, они умрут». Эдвард сделал паузу на мгновение, затем сказал: «Моргана, ты закончила искать их воспоминания?» «Да, хозяин. Процесс занял больше времени, чем нужно, так как в камне было слишком много душ, и мне пришлось перебрать все их воспоминания, прежде чем найти главную». «Вот как? Тогда пришли мне важную информацию и свой анализ». «Да, сэр». Затем Эдвард начал анализировать процесс превращения этих людей в гомункулов. По сути, философский камень разжижали и вводили в кровь человека вместе с одним из семи смертных грехов, который служил материалом для синтеза. Затем все души в камне боролись друг с другом, чтобы стать последней, которая получит возможность соединиться со смертным грехом отца. Во время этого процесса энергия камня разрушала и восстанавливала тело. Сильной боли достаточно, чтобы большинство душ сдались, но если у кого-то достаточно сильная воля, он или она станет окончательным победителем, сольется с грехом отца и станет главной личностью гомункула. Проанализировав эту информацию, Эдвард пробормотал: «Что ж, я был прав, когда проявил осторожность и не стал сразу соединять философский камень со своим магическим ядром. После некоторого изучения алхимии он разработал план, как соединить камень с магическим ядром. Однако он хотел подстраховаться, поэтому решил подождать и сначала изучить гомункулов. И увидев результат, он понял, что его ставка была верной». Вскоре после этого Эдвард продолжил собирать новые данные. Скоро и похоть, и жадность не смогут ему помочь, поэтому он хотел получить от них как можно больше пользы. Что касается гомункулов, то они хотели закричать от боли, но их горло было чем-то перекрыто. Все, чего они желали, это чтобы у них была анестезия. Тем временем маленькая Моргана наблюдала за процессом, думая про себя: «На этот раз мастер выглядит чрезвычайно жестоким. Интересно, почему он так ненавидит этих гомункулов?» Этиэл сидели с кучей книг. Казалось, что они не выходили из этой комнаты уже довольно долгое время. Их лица выражали ужас и отчаяние. Они только что узнали, что является ключевым ингредиентом философского камня – человеческие жизни. Эд в гневе сжал руку, а потом вспомнил предупреждение, которое Эдвард дал ему по поводу камня. Он внезапно встал. «Брат, Эл, Ты помнишь алхимика с таким же именем, как у тебя? Ты имеешь в виду Эдварда Боунса? Да, его. Он, наверное, самый талантливый алхимик из всех, кого мы встречали. И что, так почему он так могущественен? Он смог создать такое чудо, как трансмутация человека, и ему не пришлось использовать философский камень. Но, посмотри на нас, мы даже не смогли спасти маленькую девочку. Без него мы были бы бессильны и смотрели, как Нина живет жизнью хуже смерти. Что ты хочешь сказать, брат? Я говорю, что если мы сможем найти причину его могущества без философского камня, то, возможно, мы сами сможем использовать этот метод, чтобы вернуть наши тела. Эл сделал небольшую паузу. Это действительно хороший способ, но как мы его найдем? Насколько нам известно, он уже может направляться в Ксинг. Я знаю, где он живет, ответил Эд. Как так? На следующий день после нашей встречи с ним я нашел в своем гостиничном номере карточку с его адресом. Брат, почему ты мне не сказал? Я забыл. Как ты можешь быть таким безответственным в таком важном деле? В то время мы были так заняты делами со шрамом, что это вылетело у меня из головы. К тому же, там была записка, в которой говорилось не раскрывать его местонахождение. Споря, братья Элрики отправились на поиски дома Эдварда. Глава 139. В доме в центре города Эдвард сидел в кресле рядом с пожарной частью и читал книгу. Через несколько минут он дочитал книгу, отложил ее в сторону и взял стоящий рядом напиток, чтобы глотнуть. Как дела, хозяин? Ну, автопочта довольно интересная. Хотя империя может регенерировать конечности, в медицине от этого мало толку. Однако для изучения кибернетического усовершенствования это должно быть полезно. В империи есть небольшая группа людей, которые изучают, как превращать обычных людей в киборгов, заменяя некоторые части тела кибернетическими улучшениями, превращая их в живое оружие. Из-за магии и генной инженерии эта область не так популярна, однако Эдвард финансирует этих людей, чтобы они могли создать биочип, который можно внедрить в мозг волшебника. Хотя у него уже есть Моргана, и она привязана к его душе, и ему это не нужно, члены его семьи и другие волшебники в империи получат огромную пользу от этой технологии. Итак, как продвигается процесс с обратной разработки измерения внутри обжорства? Спросил Эдвард, делая очередной глоток своего напитка. «Процесс должен занять еще несколько дней», — ответила маленькая Моргана с выражением разочарования на лице. «Не нужно винить себя. В конце концов, ты работаешь не на полной мощности», — успокоил Эдвард. Затем он замолчал, как будто глубоко задумался. «Моргана, как ты думаешь, стоит ли мне связаться со своей семьей?» Маленькая эльфийка нахмурилась, услышав это. Она знала, что ее хозяин может связаться с людьми в империи через врата истины и пространство души, поскольку он оставил там частичку своей души. Пока один человек в империи использовал заклинание, чтобы войти в его пространство души через маленькую частичку души, которую он там оставил, они могли связаться друг с другом. Что касается того, как заставить их использовать заклинание, Моргана просто должна подключиться к своему главному серверу и послать сообщение через Скайнет, поскольку она сама является Скайнетом. Даже если удастся послать несколько слов, вероятность того, что этот метод сработает, достаточно высока. Однако перед ними стоит серьезная проблема. Истина. Это по сути всемогущее существо. Хотя сейчас у них есть теория о том, что это всемогущество исходит только из этого мира, и как только он покинет этот мир, он должен резко ослабнуть. Тем не менее, это всего лишь теория. Нет никаких доказательств или достаточных данных, подтверждающих эту теорию. Итак, Моргана знала, что ее хозяин беспокоится о том, что если он отправит сообщение своей семье, то истина может перехватить его и даже использовать для обнаружения их мира. Моргана хорошо знает, каким параноиком может быть ее хозяин. Она догадалась, что он может даже беспокоиться о том, что истина прочитал его мысли и знает все, о чем он думает. Поэтому, подумав немного, она сказала: «Господин, может быть, это и бесполезно, но я думаю, что лучше проявить благоразумие». Эдвард кивнул головой. «Наверное, ты права. Хаем, кажется, у нас гости». Тем временем Эд и Эл, которые следовали по адресу, указанному на карточке, вошли в дом со странным выражением лица. Увидев Эдварда, ожидающего их, Эд тут же громко закричал. «Что это было? Почему только я и Эл можем видеть ваш дом? Почему лейтенант Ястребиный Глаз не может войти в дом, даже стоя прямо перед ним. Эдвард посмотрел на братьев и сказал: «Мальчик, знай, как вести себя, находясь в чужом доме». «Извините», — сказали Эл и Эд, которые тут же почувствовали себя так, словно перед ними их учительница. «Что касается ответа на ваш вопрос, то это потому, что я накладываю на свой дом немного магии, чтобы незваные гости не мешали моей мирной жизни. Вы двое смогли войти только благодаря карте, которую я вам дал». «Магия, такой вещи не существует», — ответил Эд. «Алхимия основана на научных принципах и законах физики, которые управляют нашим миром. Твое видение окружающего мира слишком узко. В некоторых местах этого мира алхимика считали бы богом из-за его способностей». «Почему так?» «Это из-за невежества», — ответил Эд. «Именно. То же самое можно сказать и о тебе сейчас. Поскольку ты никогда не слышал о магии и не видел ее, ты не знаешь о ее работе и тонкостях». Эд нахмурился, услышав это, затем Эл спросил: «Сэр, в таком случае, что такое магия?» «Магия не так уж сильно отличается от алхимии. Самая большая разница заключается в том, что алхимики используют земляную энергию от движения технических пластин для управления законами физики и достижения необычных вещей, а магия использует другой вид энергии, называемый маной». «Ладно, нет необходимости упоминать об этом. Я сомневаюсь, что кто-то из вас когда-нибудь столкнется с маной в этом мире». Затем Эдвард пригласил их присесть в гостиной и подал чай. Братья Элрики, зная, что Эдвард не хочет снова затрагивать тему маны, не задавали больше никаких вопросов. «Итак, что привело вас двоих в гости к этому старику?» — спросил Эдвард. Эл и Эд немного потеряли дар речи, глядя на Эдварда, который выглядел примерно на 20 лет. Эд предпочел проигнорировать это, прежде чем спросить: «Мы здесь, чтобы задать вам вопрос». «О, продолжайте. Мы хотим знать, как вы стали таким сильным алхимиком. Почему вы смогли так легко спасти Нину, а мы ничего не смогли сделать? Что отличает вас и нас?» Эд уставился на Эдварда, ожидая его ответа. Он не думал, что ответ имеет какое-то отношение к магии, поскольку, когда Эдвард спасал Нину, он использовал только алхимию. Эдвард сделал небольшую паузу, так как был удивлен этим вопросом. Затем он ответил: «Ответ на твой вопрос довольно прост. Человечность». «Человечность? При чем здесь это?» — сказал Эд, стиснув зубы. «Брат, успокойся и дай ему продолжить». «Хорошо», — сказал Эд, уставившись на Эдварда. Тот улыбнулся, как старик, оценивший жизненную силу и буйство молодости. Затем его улыбка померкла. «Я не лгал вам. Правда в том, что вы оба постепенно приняли тот факт, что вы люди и у вас есть ограничения. Я полагаю, что после неудачи в трансмутации человека, провала попытки спасти Нину и открытия ключевого ингредиента для создания философского камня, вы осознали последствия, когда алхимики пытаются играть в Бога. Потеря своей человечности. Итак, вы, ребята, постепенно решили сохранить эту человечность, сохранить свой моральный компас. Вы приняли свои ограничения, но я отличаюсь от вас. На своем пути стремления к знаниям я постепенно отпустил человечность и совершил много ужасных вещей. В результате, или как цена, как эквивалентный обмен, я приобрел силу, превосходящую человеческие пределы. Это причина, по которой я могу спасти Нину, а вы – нет. Во многих отношениях Эдвард и отец – люди одного типа. Главное различие в том, что отец отказывался признавать свое человеческое происхождение и считал это слабостью. Однако Эдвард никогда не расставался с человеческим происхождением и видел в нем якорь, удерживающий его от падения за грань. «Сэр, вы когда-нибудь жалели о своем выборе?» – спросил Эл. «Нет, поскольку, когда я сделал выбор, я прекрасно знал, какой путь выбираю. Но все же бывают моменты, когда я сожалею о том, что меня вынуждают делать то, о чем я сожалею». Поболтав с Эдвардом некоторое время, братья Элрики покинули его поместье опустошенными. Глава 140. Несостоявшиеся виды. Глава 140. Несостоявшиеся виды. Эл и Эд стояли перед домом Эдварда с торжественным видом, исходящим от их тел. «Брат, что нам делать? Должны ли мы?» «Нет», — ответил Эд. «Так же, как мы обещали не использовать камень, чтобы вернуть наши тела, нам не нужно идти по пути мистера Боунса. Я верю, что мы найдем способ вернуть наши тела. Обязательно». Тем временем лейтенант Хаукай, у которой было недоуменное выражение глаз после того, как она увидела братьев Элриков, внезапно появившихся из ниоткуда, бросилась к ним. «Ребята, вы в порядке? Что только что произошло? К как вы вдруг появились из ниоткуда». Они посмотрели друг на друга, но ничего не ответили, а просто ушли по своим делам. Тем временем, после ухода братьев Элриков, Эдварду нужно было сделать еще кое-что. Он аппарировал в дом лидера Аместриса, фюрера Брэдли. Тот находился в своем кабинете, просматривая какие-то бумаги. Вдруг он что-то почувствовал и поднял голову. Увидев перед собой человека, Брэдли со спокойным видом произнес: «Вы тот самый алхимик по имени Эдвард Боунс?» «Это я. Итак, что побудило вас к этому визиту?» — спросил Брэдли, сохраняя спокойствие и выдержку. «Знаешь, из всех гомункулов, я должен сказать, что больше всего ненавижу тебя и Прайда. Я ненавижу твое высокомерное поведение и твой уровень холодности и безразличия. Жаль, что я не могу убить вас. Ваше мнение должно повлиять на меня». Как только Брэдли закончил говорить эти слова, он бросился к Эдварду с двумя мечами в руках. Его скорость намного превосходила человеческие пределы. Он взмахнул мечом, намереваясь разрубить голову Эдварда. Однако на середине пути Брэдли внезапно закашлялся, и кровь начала сочиться из его рта и носа. Он посмотрел вниз и увидел Эдварда прямо перед собой, в положении для удара. Больше всего Брэдли потрясло то, что сила удара сильно пробила одно из его легких. Мой ультраглаз не мог угнаться за его скоростью. Насколько он быстр? Сразу же после этого Брэдли попытался отстраниться от своего противника, зная, что его противник быстрее его. К сожалению, он обнаружил, что не может пошевелить ни одним мускулом. «Что ты со мной сделал?» — с улыбкой на лице Эдвард сказал. «Ты знаешь, что у всех существ из плоти и крови есть так называемые точки давления. Если задеть их все, то они станут неподвижными. Человеческое тело имеет 18 точек давления, и поскольку гомункулы имеют ту же физиологию, что и люди, у вас тоже есть такие точки давления». Он сделал небольшую паузу, повернул голову в угол и сказал: «Интересно, верен ли этот факт для таких существ, как ты, чьи плоть и кровь – всего лишь контейнер, Прайд? Я действительно хочу знать ответ на этот вопрос». В углу, на который смотрел Эдвард, появился маленький ребенок лет 8. Однако, в отличие от настоящих или обычных детей, на его лице была жуткая улыбка. «Не сравнивайте меня с людьми», — ответил Салим Брэдли, также известный как Гомункул, Прайд. «Я слышал о тебе, Эдвард Боунс, и должен сказать, что для человека ты совершенно особенный. Я заинтересовался тобой, особенно твоим происхождением». Пока он это говорил, вокруг него появились бесчисленные тени. У некоторых из них были рты на конце. «Поймать тебя будет весьма занимательно». Эдвард на мгновение удивился, а затем громко рассмеялся. Его смех эхом разнесся по комнате. Странно, но никто за пределами комнаты не пришел проверить или понять, что незваный гость успешно проник в дом самого влиятельного человека этой страны. «Почему ты смеешься?» — спросил Прайд, нахмурившись. «Не могу поверить, что ты настолько самонадеян, что даже не видишь, кто в этой ситуации охотник, а кто добыча», — ответил Эдвард, покачав головой. «Должен сказать, что как вид вы, гомункулы, довольно неудачливы». «Неудача? Простой человек называет нас неудачниками? Ха-ха-ха, это самое нелепое, что я слышал в своей жизни. Правда? Тогда давай подумаем об этом логически. Гомункулы создаются путем вживления философских камней в тело человека. Философские камни производятся из человеческой жизни. Итак, без людей нет камня. Без камня нет гомункулов. Даже если бы существовал философский камень, без людей, которые могли бы поместить его внутрь, гомункулы не могли бы родиться. В заключение хочу сказать, что вся ваша раса не более чем паразитическая раса, которая может существовать и выживать только благодаря людям. Даже ваш так называемый отец был создан из покорного раба. Итак, правильно ли я понимаю, что вы, ребята, неудачники?» — сказал Эдвард с ухмылкой на лице. Тем временем на лице Прайда было написано слово «ярость». «Ну, похоже, вы не убедились», — продолжил Эдвард. «Позвольте мне рассказать вам еще один интересный факт. Люди могут создавать гомункулов, но гомункулы не могут создавать людей. Учитывая все эти факты, я действительно хочу знать, почему вы, гомункулы, всегда смотрите на людей свысока, считая, что мы уступаем гомункулам. Это из-за наших эмоций? Ваш отец считал, что эмоции – это слабость, и все вы, похоже, унаследовали эту идею. Однако, подобная логика может быть применима и к вам, ребята. Если у каждого из вас есть только один из семи смертных грехов людей, не означает ли это, что все вы неполноценны? Как жалко!» «Заткнись!» — прорычал Прайд, и его теневой шип устремился прямо в глаза Эдварда. Он ненавидел взгляд, которым тот смотрел на него. К сожалению, появилось силовое поле, блокирующее атаку. «Может быть, это потому, что мы слабы», — продолжал Эдвард, игнорируя постоянные атаки Прайда. «Человеческая раса действительно по своей природе слаба, однако мы – раса бесконечных возможностей. С нашими слабостями и ограничениями мы можем творить чудеса, превосходящие чье-либо воображение». Эдвард сделал небольшую паузу, посмотрел на искренне возмущенного Прайда, а затем сказал: «Что ж, думаю, пора заканчивать мою проповедь. Ладно, давайте вернемся к делу». Он поднял руку и создал интенсивный свет, который окутал Прайда. Сразу же после этого последние тени исчезли. Эдвард знал, что одной из слабостей Прайда было то, что он мог управлять тенями, а не создавать их. Поэтому, пока вокруг него нет теней, он бессилен. Интенсивный свет послужил этой цели. Лишив Прайда силы, Эдвард сделал сжимающее движение, после чего земля под ногами Прайда пришла в движение и образовала сферу, в которой он оказался заключен. Интенсивный свет исчез, и Прайд оказался в полной темноте, без тени. Под контролем Эдварда купол земли медленно уменьшился до размера мрамора, после чего он положил его в карман. Его действительно заинтересовала способность Прайда поглощать силу люди. Затем он повернул голову и посмотрел на гнева. «Теперь твоя очередь». Первое, что он сделал, это прочитал память последнего. Гнев был уникальным гомункулом, поскольку был создан из философского камня, содержащего только одну человеческую душу. Поэтому у него не было бессмертия и исцеляющих факторов его братьев и сестер. Без множества душ, которые могли бы вмешаться, Эдвард смог легко читать его мысли и воспоминания. «Интересно», — пробормотал Эдвард с легким удивлением на лице. Глава 141. Майс Хьюз. Глава 141. Майс Хьюз. Прочитав воспоминания гнева, Эдвард понял, что в чем-то ошибался. В аниме «Гнев» — один из самых сильных злодеев, с которыми сталкивались главные герои, и он даже не был алхимиком. Он полагался исключительно на свои физические способности и высокое мастерство фехтования, и даже такому сильному алхимику, как полковник Мустанг, был не по зубам. Эдвард всегда полагал, что его физические способности были обусловлены философским камнем, но он ошибался. Усиленные физические способности гнева появились исключительно благодаря тренировкам. Он взмахнул рукой, и в комнате появился стол для препарирования. Он положил на него гнева и вскрыл его, как труп в медицинской школе. После краткого анализа Эдвард пробормотал: «Твои мышцы в 5 раз плотнее, чем у людей, и кости тоже. Органы устойчивы к ударам, а твоя жизненная сила невероятна. Кроме того, твои нейронные рецепторы по крайней мере в 10 раз быстрее, чем у людей. И все это было достигнуто благодаря чистым тренировкам. Как невероятно!» Проведя первичный анализ гнева, Эдвард попросил Моргану просканировать все его тело вплоть до атомного уровня, а затем ушел, оставив гнева одного. Он знал, что через несколько часов тот сможет передвигаться самостоятельно. Вернувшись в свой дом, Эдвард взял 2 мяча и начал тренироваться. При каждом взмахе он управлял определенными мышцами своего тела, чтобы приложить определенную силу. Каждый взмах был точным. Затем Эдвард почувствовал, как странная энергия из земли входит в его тело, питая его тело. Точнее, она увеличивала его жизненную силу, тем самым укрепляя его тело. Я был прав. Люди этого мира могут пассивно поглощать жизненную энергию из того, что люди в Ксинг называют пульсом дракона. Жизненная энергия питает их, усиливая их тела сверх обычного диапазона. И похоже, что гнев разработал оптимальный метод тренировки. Затем он продолжил использовать воспоминания гнева о тренировках, чтобы полностью их переварить. Через несколько часов он остановился и пробормотал: «Этот мир отличается от Земли, поэтому для граждан Империи не должно быть возможности пассивно поглощать жизненную силу для повышения своей физической подготовки. Однако, изучив концепцию пульса дракона, я должен быть в состоянии создать метод, позволяющий делать это всем. К сожалению, существует более серьезная проблема. Есть ли у Земли жизненная сила для поглощения? Только живые существа обладают жизненной силой, поэтому весь этот мир или планета на самом деле является живым организмом. Возможно, это даже часть тела истины. Но то же самое нельзя сказать о Земле». Эдвард сделал небольшую паузу, вспомнив теорию, выдвинутую волшебником с Гавайев. Теория гласила, что Земля – это живое существо, а узлы или линии, проходящие через нее – это ее магические вены. Эта теория похожа на концепцию импульса дракона. Однако вместо ци, проходящей через землю и соединяющей все вокруг, здесь используется магия. Эдвард порылся в своей памяти, чтобы просмотреть теорию того волшебника. Многие люди не соглашались с ним. Главным аргументом было то, что если планета Земля живая, то у нее должно быть сознание. Без него она не может быть классифицирована как живой организм. Поэтому гавайский волшебник проводил исследования, чтобы обнаружить сознание или волю планеты. «Возможно, этот волшебник был прав», – пробормотал Эдвард. «В конце концов, истина может считаться сознанием всех живых существ, включая эту планету. Если он может существовать, то почему не может существовать сознание планеты? Даже вся Вселенная может иметь свое собственное сознание. Хорошо, я смогу исследовать эти вещи, когда вернусь». После этого Эдвард сосредоточил свое внимание на гомункуле, Прайде. Его интересовала его способность поглощать других гомункулов и приобретать их силы и способности. «Итак, ты говоришь, что этот алхимик препарировал тебя, оставил в живых, Прайд?» «Да, отец. Зачем он это сделал?» «Из нашего краткого разговора следует, что алхимик по какой-то причине не может нас убить. Однако его также интересуют наши способности», — спокойно ответил Гнев. Однако его сжатые руки показали его истинные эмоции. Он не сказал отцу, что этот алхимик, похоже, хочет унизить гомункулов, показав, что они слабы перед ним, как муравьи. Так же, как они презирали людей, алхимик презирал их. Отец нахмурился, услышав это, сделал паузу на несколько минут, а затем сказал: «Пока он не вмешивается в наши планы, мы оставим его в покое. Однако потом я с ним разберусь». Прошло несколько дней, Эдвард закончил изучать пойманных гомункулов, а затем выпустил их на свободу. Поскольку он хотел, чтобы их планы удались, и обещал истине никого не убивать, он не беспокоился о них после получения нужной ему информации. Даже Обжора был освобожден после того, как Эдвард узнал от него, как сделать большое измерение. Тем временем отец снова был удивлен, когда узнал, что похоти обжорства, с которыми он общался последние несколько недель, были не настоящими. Поняв, что Эдвард представляет собой гораздо большую угрозу, чем предполагалось, он отказался от идеи сделать его одной из жертв и приказал гомункулусам избегать встреч с ним. Централ, внутри будки на полу лежал мужчина, истекающий кровью, рядом с ним стояла фотография его жены и дочери. На него смотрел гомункул зависть. «Вы, люди, не имеете для меня никакого смысла. Вы напрасно выбрасываете свои жизни». Сказав это, он повернулся, чтобы уйти. Однако он не заметил, что как только он это сделал, истекающий кровью человек, а это был подполковник Мэйс Хьюз, внезапно упал на землю, а затем появился другой человек, в точности похожий на него. Что касается зависти, то, повернув голову, он увидел стоящего перед ним человека с голубыми глазами. На человеке был костюм с длинным плащом, который развевался на ветру. «Вы, Эдвард Боунс», — сказал зависть, неосознанно делая небольшой шаг назад. «Верно. Теперь, ты хочешь пойти со мной и быть препарированным, или ты хочешь, чтобы я притащил тебя туда силой? Можешь не торопиться с выбором. У меня нет никаких планов на остаток ночи». Зависть скрипнул зубами, услышав это. Он ненавидел глаза, которыми смотрел на него этот алхимик, потому что это было похоже на то, как он играет с человеческими жизнями, наблюдая, как они корчатся, прежде чем умереть в отчаянии. «Не будь самоуверенным, человек», — сказал зависть, открывая свою истинную форму, которая представляла собой огромного зеленого четвероногого зверя с бесчисленными душами на теле. «Итак, ты выбрал трудный путь, я не против». Эдвард щелкнул пальцем, из его руки вылетела огромная синяя молния и ударила в зависть. Он громко закричал, получив удар током, с ожогами по всему его огромному телу. Зависть услышал еще одно рычание, затем пламя охватило его и сожгло его массивное тело. Всего за две атаки он потерял десятки душ. После этого, в течение следующих 30 секунд, в районе кабинки был слышен только треск руки Эдварда и крик зависти. Крики такого садиста, как зависть, были для Эдварда лишь музыкой. Поиграв некоторое время, он использовал заклинание, чтобы усыпить зависть, а затем схватил его и ушел. Глава 142. Похороны. «Где я?» – пробормотал Мэйс Хьюз, открывая глаза и осматривая комнату, в которой находился. «Подождите, я думал, что я мертв. «К счастью, это не так», — внезапно произнес голос, который слегка испугал Хьюза. Он повернулся, чтобы посмотреть в направлении голоса, однако все, что он увидел, было размыто. «Ваши очки лежат на тумбочке рядом с вами», — сказал голос. Хьюз протянул руку, чтобы взять их. Ему пришлось несколько секунд постучать по руке, прежде чем он дотянулся. Затем Хьюз увидел, что на него смотрит молодой человек с черными волосами и голубыми глазами. «Это ты меня спас?» «Совершенно верно», — ответил Эдвард. «Вы можете встать, если хотите, вы полностью выздоровели». Хьюз сразу же понял, что его тело в прекрасной форме. Подняв рубашку, он увидел на своем теле несколько шрамов от пулевых ранений. Если бы не они, он бы подумал, что все произошедшее было сном. «Спасибо, что спасли меня, и когда у меня будет время, я хотел бы выразить свою благодарность, но мне нужно идти, не нужно спешить. Вы не понимаете, это вопрос жизни и смерти. Я прекрасно знаю о твоем открытии общенационального круга трансмутации и о том, что за этим скрывается», — ответил Эдвард. «Тем не менее, это не меняет того факта, что вы не можете уйти». Тут же Маис Хьюз насторожился и посмотрел на Эдварда с торжественным видом. Однако тот лишь улыбнулся и сказал: «Нет необходимости защищаться от меня. Если бы я был вашим врагом, не было бы смысла спасать вас. А теперь идите смотреть на свои похороны». Когда Хьюз смотрел, как уходит этот молодой человек, он на мгновение задумался, но потом понял, что тот был прав. Поэтому он встал с бусины и бросился за ним, крича при этом: «Стой! Кто ты такой? Я даже не знаю твоего имени. К тому же, что ты имеешь в виду, наблюдая за моими похоронами?» Когда Хьюз последовал за молодым человеком, он оказался в гостиной с двумя креслами, которые выглядели удивительно удобными. Однако его взгляд привлекло то, что лежало перед креслом. Большой проекционный экран, на котором показывали похороны. На похоронах Хьюз увидел своего лучшего друга Мустанга, солдат под его командованием, фюрера, а главное, жену и дочь. «Что это такое? Для внешнего мира ты мертвец, так что это твои похороны». Хьюз посмотрел на экран. Затем произошло то, что разбило ему сердце. Его дочь посмотрела на его жену и сказала: «Мама, почему они хоронят папу?» «Элисия, его больше нет. Папа сказал, что у него много работы. Если они похоронят его, он не сможет выполнить свою работу. Останови их, мамочка, останови их. У папы много работы». Когда Хьюз смотрел, как его жена обнимает дочь со слезами, текущими по ее глазам, он сжал свою руку. Эдвард, который боялся, что этот парень создаст проблемы, тут же сказал: «Думайте об этом так. На самом деле вы не умерли, просто пока не можете их видеть». Хьюз уже понял, что спасший его молодой человек по какой-то причине не позволит ему уйти, поэтому, стиснув зубы, он сел на оставшийся стул, уставившись на экран. Между тем, пока Эдвард смотрел, он тоже размышлял о своей смерти. По его мнению, причина, по которой Хьюз заставил свою семью так страдать, заключалась в том, что он был слишком слаб, чтобы предотвратить свою смерть, и нынешний он тоже был жалко слаб. Так что однажды его семье, возможно, придется похоронить его, так же, как Хьюза. Поэтому Эдвард предупредил себя, что никогда не должен успокаиваться на достигнутом, а также всегда быть осторожным, чтобы не подвергать свою семью такому испытанию. Слишком много людей рассчитывают на него. После окончания похорон Хьюз посмотрел на Эдварда и спросил: «Почему ты спас меня, и почему ты мешаешь мне предупредить людей о моем открытии?» «Хм», — пробормотал Эдвард, — «как бы мне это объяснить?» «Ну, подумайте об этом так. Представьте, что вы читаете хорошую книгу, и у вас есть любимый персонаж. Однако автор решил убить этого персонажа, чтобы развить сюжет и сделать его эмоционально сильным, чтобы поднять ставки. Как читатель, вы ничего не можете с этим поделать, поскольку это не ваша история. Однако представьте, если бы некий бог дал вам возможность совершить путешествие в мир этой книги и предоставил бы вам возможность изменить сюжет по своему желанию, что бы вы сделали?» «Конечно, спас бы своего любимого персонажа», — ответил Хьюз. «Ну, именно поэтому я и спас вас. Хотя мне немного льстит, что я буду твоим любимым персонажем, это не книга, и я не какой-то персонаж на странице. Это реальная жизнь с реальными последствиями». Эдвард посмотрел ему прямо в глаза и спросил: «Если бы ты был персонажем книги, откуда бы ты мог знать? Как бы ты узнал, если бы твоя судьба уже была расписана с момента твоего рождения?» Внезапно экзистенциальный ужас охватил Хьюза, но он быстро взял себя в руки. «Ладно, не будем говорить о причинах, побудивших тебя спасти меня, но почему ты не даешь мне информацию о круге трансмутации? Кто бы ни стоял за этим, если им это удастся, все жители Аместриса будут убиты. Поскольку я читатель книги, конечно, я уже знаю конец событий. Как таковой, я также знаю, что другие люди также узнают эту информацию и предотвратят это», — спокойно ответил Эдвард. «Более того, поскольку ты уже знаешь исход событий, ты можешь легко предотвратить их и уменьшить жертвы», — опроверг Хьюз. «Если только ты не захочешь вмешаться, иначе ты получишь определенную выгоду. Вот видите, вы наконец-то используете свой талант офицера разведки». Хьюз вздохнул, но не стал продолжать эту тему. «Кстати, я до сих пор не знаю твоего имени». «О, извините за это. Меня зовут Эдвард Боунс», — сказал Эдвард, протягивая руку для рукопожатия. «Ты тот алхимик, который спас Нину Такер». «Это я. Мустанг рассказал мне о вас. Я рад, что ты оказался рядом и спас эту девочку от несчастной судьбы», — ответил Хьюз, пожимая руку Эдварда. «Теперь, когда все улажено, я предлагаю вам два варианта: остаться здесь или путешествовать со мной». Хьюз поправил очки, задумавшись на мгновение, затем ответил: «Я останусь здесь». Эдвард посмотрел на него сверху вниз. «Хорошо, вам не нужно строить из себя умника. Даже если вы останетесь здесь, вы не сможете сбежать, так как я наложил мощное заклинание на эту виллу. Каждый день кто-то будет подходить и давать тебе меню, и ты сможешь выбирать, что хочешь есть, но вы все равно будете заключены внутри. Заклинание, можешь считать это очень продвинутой формой алхимии». Хьюз вздохнул, услышав это, а затем спросил: «Если я уйду с тобой, куда мы отправимся?» «Мы пересечем пустыню и направимся в страну Ксинг». Хьюз размышлял некоторое время, прежде чем решил отправиться в путешествие с Эдвардом. Глава 143. Ксеркс. Эдвард и Хьюз шли по жаркой пустыне уже несколько дней. В то время как последний был на грани срыва, первый был в полном порядке. Казалось, он наслаждался процессом. Эдвард повернул голову и посмотрел на умирающего Хьюза, прежде чем протянуть ему бутылку. «Выпейте это». «Это вода?» — спросил Хьюз, набрав полный рот, не дожидаясь ответа. Сразу же после этого он остановился, словно в трансе, а затем сказал: «О боже, я только что попробовал цвет. Восхитительно, не правда ли? Какой цвет был твоим любимым?» «Зеленый, нет, синий. Может быть, зеленый мне нравится больше. Скажем так, оба. Лично мне зеленый показался слишком горьким, но синий очень вкусный. Мой любимый – красный», – ответил Эдвард. Однако Хьюз вдруг достал из кармана фотографию и сказал: «Могу поспорить, что моей прекрасной жене и дочери понравился бы тот же цвет, что и мне. Хотите посмотреть, какие они милые? Ты уже показывал их мне 5 раз за последние 3 часа. И что, я могу сказать, что ты тайно ревнуешь? Это не моя вина, что у тебя нет прекрасной дочери и жены». Шелест Эдварда дернулся несколько раз, затем он сказал: «Единственная причина, по которой у меня нет прекрасной дочери, заключается в том, что сейчас я сосредоточен на своей карьере. Все, что я слышу, это оправдание». Вот и все. Эдварду надоело хвастовство этого парня. Он достал из ниоткуда фотографию и показал ее ему. «Смотри, в то время как у тебя только одна прекрасная жена, у меня 5 прекрасных и красивых жен». У Хьюза слегка приоткрылся рот, когда он увидел фотографию Эдварда в окружении 5 прекрасных женщин, которые смотрели на него с умилением. Затем он сказал, стиснув зубы: «ХМФ, ты просто неверный». «О, это ревность, которую я чувствую», — сказал Эдвард с усмешкой. «Какой отвратительный запах». Хьюз проигнорировал его и отказался больше с ним разговаривать, а также показывать фотографии своей семьи. В конце концов, какой мужчина втайне не хотел иметь много жен, даже если знал, что не сможет с этим справиться? После того, как Хьюз сдулся, настроение Эдварда стало намного лучше, и они продолжили путешествие. Что касается бывшего подполковника, то он наконец заметил, что после того, как выпил зелье, он больше не испытывал усталости и обезвоживания во время путешествия. Кроме необходимости принимать пищу, он был в прекрасной форме. Однако, поскольку он решил не обращать внимания на того парня, который вывел его из себя, он решил не спрашивать. По крайней мере, не сейчас. Через несколько дней пути они достигли руин, а точнее, разрушенного города. Были видны разбросанные дома и несколько разбитых памятников. Большинство из них, казалось, были размыты песком пустыни. «Где мы находимся?» – спросил Хьюз. «В Ксерксе. Вы имеете в виду древнюю страну, которая внезапно исчезла за одну ночь, единственную и неповторимую. Интересно, так зачем мы здесь, чтобы учиться?» «Конечно», – ответил Эдвард. «Однако перед этим нам нужно разобраться с одной маленькой неприятностью». Он посмотрел в одну сторону, где здание все еще оставалось нетронутым. «Выходите, я знаю, что вы здесь». После его крика показалась группа людей с коричневой кожей и красными глазами. «И швальцы», — сказал Хьюз с легким удивлением. «Амистриан, покинь это место. Тебе здесь не рады», — сказал один из ишвалан. Услышав это, Хьюз опустил голову. Как солдат, участвовавший в геноциде ишваланского народа, он не знал, скольких из их рода он убил своими руками. Поэтому он понимал их гнев и ненависть. Эдвард посмотрел на землю и сказал: «Прежде всего, я скриты, так что не надо причислять меня к тем злодеяниям, которые совершил Аместрис». Он стремился сохранить свою личность. «Во-вторых, в этом разрушенном городе грядут большие перемены. Если вы сможете воспользоваться ситуацией, возможно, у вашего рода появится возможность снова подняться». Ишвалан, который говорил, все еще смотрел на Эдвардса с ненавистью в глазах, однако старший из них положил руку на плечо молодого парня, а затем спросил Эдварда: «Сэр, не могли бы вы подробнее рассказать о том, что вы только что сказали? Следуйте за мной, если хотите узнать больше». После этого он проигнорировал группу и пошел прочь. Хьюз немедленно побежал за ним. Что касается старого Ишвалана, то он на мгновение заколебался, прежде чем решил последовать за ним. Пройдя несколько метров, Эдвард остановился, затем перед ним внезапно появились врата. Он взмахнул рукой, и на его руке появилась длинная палочка. Он направил кончик палочки с философским камнем в сторону врат и сказал: «Так Некфе». Сразу же активировалось заклинание драконьего напева, и серый свет пронесся по палочке, прежде чем удариться о врата. Мощная темпоральная сила вышла из врат и расширилась, как купол. Сила окружила большую часть пустыни. Затем произошла сцена, которая потрясла и Хьюза, и ишваланцев. Пустая пустыня словно отмотала время назад. Начали появляться здания, за ними последовали люди. «Сила богохульства», — пробормотал один из ишвалан. Затем он начал молиться ишвале, богам, которым поклонялся их народ. «Боже мой, это люди Ксеркса?» — спросил Хьюз. «Вы путешествовали во времени на 400 лет назад?» «Конечно, нет», — ответил Эдвард. «Это просто запись времени». Однако, увидев растерянное выражение лица Хьюза и других людей, он пояснил: «Каждое событие, произошедшее в истории, оставило свой след или запись. То, что я сделал, это захватил эту запись из реки времени». Затем Эдвард подошел к одному из людей на улице. Как ни странно, он просто прошел сквозь него. «Как вы можете видеть, никто из этих людей не существует. Это просто остатки, отголоски прошлого». Это было заклинание, которое Эдвард разработал, чтобы узнать о событиях прошлого, не путешествуя туда и не рискуя все испортить. К сожалению, в настоящее время существует ограничение на то, как далеко он может вернуться в прошлое, иначе он бы уже давно узнал о катастрофе, уничтожившей лемурийскую цивилизацию 12000 лет назад. Кроме того, это заклинание может быть использовано империей при раскрытии преступлений. Однако только когда преступление достигает определенного уровня влияния или опасности, это заклинание может быть использовано.